Глава вторая. Когда на следующее утро Зверев с хмурой физиономией вошел в кабинет Корнева, часы показывали 9:10. Войдя в кабинет, Павел Васильевич тут же уловил приятный запах каких-то неизвестных ему духов и лишь мельком глянул на источник его появления. Зверев закусил губу и оглядел всех прочих. Сам Корнев как никогда казался бодрым и довольным. Двое из оперов Зверевского отдела, Веня Костин и Дмитрий Евсеев, казались хмурыми и напряженными. При этом оба отводили взгляд и старались не смотреть Звереву в глаза. Третий опер, Шура Горохов, сидевший напротив Вени, тоже казался собранным, однако от Зверева не укрылась легкая усмешка, мелькнувшая на лице Шуры, хоть тот и поспешил прикрыть рот рукой. Зверев заскрежетал зубами и недобро посмотрел на свою новую знакомую, которая сейчас сидела справа от Корнева. На этот раз на женщине был строгий синий обтягивающий жакет, белая блузка и юбка цвета беж. Зверев отметил, что и сегодня эта капитанша выглядит безукоризненно. Окинув недобрым взглядом Шуру, Павел Васильевич тихо выругался себе под нос и снова посмотрел на Волгину. Вот же гадина. Похоже, она уже всем рассказала в подробностях об их вчерашней встрече. И как же его угораздило так проколоться? Кто бы мог подумать, что эта голубоглазая блондиночка из приятной глупышки вдруг возьмет и превратится в капитана УБХСС из Москвы? Павел Васильевич хмыкнул и гаденько осклабился. «Здрасте! Не скажу, что особо рад вас видеть!» «Здравствуйте, Павел Васильевич! Наконец-то мы вас дождались!» Женщина повернулась к Корневу. «Товарищ полковник, давайте уже начнем!» Корнев закивал. «Да уж, давайте начнем. Итак, как я вам уже сообщил, вчера к нам из столицы прибыла старший оперуполномоченный Центрального управления по борьбе с хищениями социалистической собственности капитан милиции Волгина Мария Васильевна. Сегодня утром я вас с ней уже познакомил». Корнев по очереди посмотрел на всех оперов и перевел взгляд на Зверева. «А с Павлом Васильевичем, как нам всем известно, капитан Волгина в соответствии с ее пожеланием познакомилась еще вчера, самостоятельно, вне, так сказать, данного здания». Видя, как Корнев с трудом сдерживает улыбку, Зверев уселся на свой излюбленный диван в углу кабинета и изо всех сил стал делать вид, что совладал с собой. Получилось у него это не очень. Он ерзал, правая щека предательски дергалась. При этом Зверев размышлял. Выходит, что эта цаца приехала вчера, сообщила о целях своего прибытия и пожелала тут же встретиться с Корневым. Когда они выяснили, что Зверев уже свалил, Степка наверняка взбеленился. И что же было дальше? Волгина сообщила, что ей подсказали, где его можно найти. И кто же это так постарался? Зверев оглядел присутствующих и остановил взгляд на Корнева. Никто из них не знал, что он собирается в парк. И тут он вспомнил, что, уходя вчера из приемной, обмолвился, что неплохо было бы уйти пораньше и посетить Центральный парк. Выходит, что именно секретарь Корнева Леночка Спицына так его вчера подставила. Перед тем, как накануне Зверев вышел из приемной, он в очередной раз решил немного пококетничать с Леночкой и приобнял ее за плечи. Леночка взвизгнула и, как обычно, треснула майора линейкой. Обычно такие шутки сходили Звереву с рук, но вчера Леночка явно была не в духе и, видимо, обиделась. После этого наверняка именно она сообщила Волгиной, что Зверев умотал с работы раньше времени и направился в парк в надежде подцепить какую-нибудь хорошенькую девицу. Обратив внимание на внешность Волгиной и ее прикид, Леночка, скорее всего, предвидела, чем может обернуться их первое знакомство. Пока Зверев таким образом размышлял, Корнев продолжил свое выступление. «Итак, раз уж теперь мы все познакомились, я передаю слово нашей гости, чтобы она сама пояснила цель своего приезда». Волгина встала. «Павел Васильевич, не могли бы вы пересесть к столу?» Зверев фыркнул. «Начинается». «Я и отсюда вас хорошо слышу и вижу». Зверев оглядел дамочку с головы до ног и весьма неоднозначно цокнул языком. Женщина нахмурилась. «Я не прошу вас рассматривать меня, товарищ майор, тем более так пристально. Я прошу вас подойти, чтобы вы посмотрели на это». Оперативница достала из лежащей перед ней папки две 10-рублевые купюры и положила их на стол. Все сидящие, включая Корнева, вытянули шеи. Зверев же по-прежнему позевывал и снова пялился, но теперь уже в окно. Волгина повысила голос. «Павел Васильевич, да подойдите же вы, наконец!» «Пашка!» — зло прорычал Корнев. «Не доводи меня!» Зверев нехотя поднялся и подошел к столу. «Деньги, и что с того? Червонцы образца 47-го года, довольно новые». Зверев взял 10-рублевки, Волгина спросила. «Как, по-вашему, эти банкноты чем-нибудь отличаются друг от друга?» «Разумеется, отличаются. Серийными номерами». «И больше ничем?» Зверев напрягся, еще раз оглядел десятки с обеих сторон и, вытянув руки, стал рассматривать их на свет. «Я, кажется, понял». Он положил одну из купюр на стол. «У этого червонца отсутствуют водяные знаки. Фальшивка?» «Все верно. Эта купюра довольно искусно выполненная фальшивка». Волгин опустила фальшивую банкноту по рукам. Все какое-то время ее рассматривали и в конце концов вернули владелице. Оперативница убрала обе банкноты в папку, села и продолжила. «На этом демонстрацию будем считать оконченной. А теперь перейдем к сути и продолжим». Зверев вернулся на свое место на диване, но теперь слушал рассказчицу уже с некоторым интересом. «Впервые фальшивки, о которых пойдет речь, появились 3 года назад в Москве, спустя примерно год после денежной реформы 47-го года. И это были не только червонцы. Фальшивки номиналом в 25, 50 и даже 100 рублей быстро разошлись по городу. Наше управление тут же провело ряд мероприятий по выявлению подпольных типографий и поимке мошенников, печатающих липовые купюры. Поначалу нам не особо везло, и мы долго топтались на месте. Но примерно год назад мои коллеги все-таки сумели выйти на преступников. Нам стало известно, что руководит подпольным изготовлением фальшивых банкнот Алексей Седых, он же Седой, который уже отбывал срок за мошенничество. Мы выяснили место, где находилась типография, и накрыли всю банду. В ходе задержания, и это неудивительно, бандиты оказали вооруженное сопротивление. Седой и двое его людей были убиты, а еще двое арестованы. Был суд, и один из задержанных получил высшую меру, а другому дали 7 лет. Мы уже праздновали победу, как выяснилось, что дело еще не доведено до конца. Проблема в том, что в ходе ликвидации преступной типографии мы сумели найти пресс-станок для печатания, но не сумели отыскать все клише, с которых люди Седова печатали свои фальшивки. Клише для изготовления 10-рублевых купюр таинственным образом исчезло. Как вы, наверное, уже поняли, спустя некоторое время в столице и ее окрестностях снова стали появляться фальшивые купюры достоинством в 10 рублей. Корнев, Костин и Евсеев не отрывали от Марии глаз. Горохов что-то рисовал в своем блокноте, а Зверев по-прежнему делал вид, что все это ему неинтересно. Мария продолжала. Последний из оставшихся в живых член банды Седова, тот самый, который согласился сотрудничать и поэтому избежал высшей меры, рассказал, что с Седым работал еще один человек. Мы полагаем, что это он и прихватил недостающее клише и продолжил дело Седова. «Об этом человеке что-нибудь известно?» — тут же уточнил Корнев. «Мы выяснили лишь его кличку. Его называют Бубон. А возраст, приметы?» Наш информатор ни разу не видел Бубона. По его словам, Бубон появился в составе банды позже всех, и Седой его никому не представил. В общем, он был темной лошадкой для всех членов банды. Такая уж история. «Да уж, все как обычно», — встрял в диалог Веня Костин. Волгина развела руками. «Таким образом, после появления новых фальшивок мы продолжили поиски. Мы перетрясли все известные банды и малины, и только несколько дней назад один из задержанных нами бандитов сообщил, что, по слухам, подпольный цех по производству 10-рублевых фальшивок переехал в Псков». Мария замолчала. Корнев, выдержав паузу, спросил. «У вас все?» «Нет, не все. По тем же непроверенным данным, в ближайшее время этот самый Бубон планирует поставить крупную партию фальшивых денег московскому вору в законе Мише Анжуйцу. Если новая типография действительно находится здесь, мы с вами обязаны его отыскать. Мои коллеги по-прежнему продолжают активные поиски мошенников в столице и разрабатывают анжуйца. Мне же поручено прибыть сюда и организовать розыск преступников здесь. Теперь у меня все». Мария снова посмотрела на Зверева, тот по-прежнему казался безучастным и небрежно чистил ногти заостренной спичкой. После того, как Зверев зевнул, лишь мельком прикрыв рот, брови Марии сдвинулись. Волгина строго посмотрела на Корнева, тот явно заметил негодование московской гости и тут же с важным видом пробубнил. «Я так понимаю, что суть вопроса всем ясна. А теперь к делу. В соответствии с требованием начальника главка, мы должны как можно скорее организовать поиски этого самого Бубона и его банды». Корнев кинул взгляд на все еще зевающего Зверева и продолжил. «И принять самые решительные меры. Начальник главка распорядился подключить к этому расследованию наши лучшие кадры». «Лучше у нас, вне всякого сомнения, Зверь!» — в один голос высказались Костин и Евсеев. Образовалась пауза. Все посмотрели на Павла Васильевича и увидели, что тот уже выбросил свою спичку и, прикрыв глаза, тихо посапывает на диванчике. Костин и Евсеев рассмеялись, Горохов хмыкнул, а Корнев побагровел. «Зверев лучший? Вы тоже так считаете, Степан Ефимович?» — скривив лицо, спросила Волгина. Корнев плеснул себе воды из графина. «Да, я с этим согласен». «Не могу с вами согласиться». «Что ж, я это поняла, но, тем не менее, выскажу свое мнение на этот счет. Лучший оперативник должен быть профессионалом, умным, усердным и терпеливым. Помимо этого, лучший оперативник должен быть и честным, порядочным, и принципиальным, и уметь работать в коллективе. Мое первое знакомство с майором Зверевым заставило меня сделать заключение, что ни одним из этих качеств ваш хваленый зверь не обладает». «Его поведение на сегодняшнем совещании подтвердило мои выводы. Я сильно сомневаюсь, что ваш Павел Васильевич способен распутать это дело». На этот раз Зверев ответил резко. «Если капитан Волгина сомневается в моей компетенции, то это ее право. Она определенно права. У нас немало достойных сотрудников, способных раскрыть порученное ей дело. Пусть вон Вениамин пыхтит в поисках ваших фальшивомонетчиков. Я же с этого момента умываю руки». Зверев встал и шагнул к выходу. «Стоять!» — рявкнул Корнев. «Куда?» «Писать заявление на отпуск». Корнев шарахнул кулаком по столу. «Никаких отпусков! Я уже доложил в главк, что именно ты будешь заниматься этим делом». Зверев остановился в дверях. «Если ты думаешь, что я соглашусь работать под началом этой взбалмошной бабенки, Степа, ты просто спятил. Стоять! Я тебе повторяю, никаких отпусков! Ничего я тебе не подпишу, даже не мечтай. Если даже и так, все равно я ухожу. У меня заслуженный выходной. Так что всем до свиданницы. Вениамин», — сыщик подмигнул Костину, — «поручаю опеку нашей московской коллеги тебе». Манерно поклонившись Волгиной, Зверев, едко посмеиваясь, вышел из кабинета. Проходя через приемную, Павел Васильевич строго погрозил пальцем сидевшей за столом Леночке Спицыной. В понедельник плановое совещание начальников отделов в кабинете Корнева началось вовремя. Зверев, вопреки всему, явился на мероприятие без опозданий и занял место за столом среди прочих. Корнев, доводя до сведения присутствующих оперативную обстановку и слушая доклады подчиненных, изредка поглядывал на стоявший в углу диван, где, как правило, сидел его самый нерадивый сотрудник, майор Зверев. Но сегодня Зверев сидел рядом со всеми за столом, казался серьезным и даже делал вид, что слушает и вникает во все, что происходит вокруг. Столь несвойственное ему поведение явно нервировало Корнева, поэтому он то и дело пил из графина в воду, постукивал пальцами по столешнице и лишь делал вид, что что-то помечает в своем блокноте. Когда совещание закончилось, Зверев остался в кабинете, подошел к Корневу и вынул из папки лист бумаги, положил его перед Корневым. Корнев скривил лицо. «На отпуск? Все-таки написал?» Полковник взял листок, повертел его в руках и скомкав бросил на стол. «Может, хватит уже? Ведешь себя как кисейная барышня». «Ладно, поломался и будет. Я серьезно поговорил с Марией Васильевной». «Ты серьезно поговорил?» «Да. Так вот, я ей все доходчиво объяснил, что да как». Зверев фыркнул и отвернулся, а Корнев продолжал. «Так вот, она согласна с тобой работать. «Я не согласен!» — Зверев расправил скомканное заявление, прогладил его ладонью. «Подписывай!» «Не буду!» «Тогда вот!» — Зверев вынул из папки еще один листок. «Прошу уволить меня по собственному желанию!» «Да сколько можно! Увольняться он у нас решил!» «Решил!» «Из-за этой крали!» — Корнев поморщился. «Ну ты дурак!» «Да иди ты! Устал я, Степка! 6 лет уже без продыха, уже голова пухнет от этих жуликов проклятых. Отдохнуть хочу. По-настоящему отдохнуть. И от тебя в том числе. Надоело мне твое солдафонство». «Тьфу ты!» — Корнев поморщился. «Черт с тобой!» Полковник взял со стола первое заявление и, обмакнув ручку в чернильницу, подписал его, оставив при этом на заявлении 2 кляксы. «Забирай и проваливай. Отдыхай, сколько тебе там полагается. Ты у нас куда-то, я слышал, ехать решил?» «Решил». «И куда?» «В Кисловодск». «Ну и поезжай, хоть черту на рога. Когда накатаешься, возвращайся и за работу, а дело о фальшивках Костин возьмет». «Сразу бы так». Когда Зверев вышел из кабинета начальника милиции, он строго посмотрел на сидевшую в приемной Леночку Спицыну. Девушка сидела за столом и что-то печатала. Павел Васильевич казался очень грозным, Леночка виновато потупилась. «Что, обиделись на меня за то, что я вас этой Волгиной подставила? Так вы же сами виноваты. Постоянно меня одолеваете. А мне оно нужно. У меня муж». «От мужа не убудет». «Ладно вам, перестаньте дуться». «Не перестану», — Зверев надул щеки. «То есть что не перестанете?» «Дуться. И не прощу тебе такого предательства. Я-то думал, мы друзья, а ты...» «Да перестаньте». «И приставать к тебе больше не стану». «Что?» Зверев огляделся по сторонам и, поманив Леночку пальцем, навис над столом. Когда секретарь Корнева подалась вперед, Павел Васильевич быстро пригнулся, схватил Леночку за плечи и игриво чмокнул девушку в щеку. Спустя мгновение, когда Зверев уже выбегал из приемной, в него уже летели деревянная линейка и массивная пресс-папье.